Летом галицкая боярыня Акулина Степановна из рода Свечиных с племянницей своей Федосьей Федоровной Сухониной собрала воедин круг разбежавшихся матушек, пошла с ними вкупе на иное место и на речке на Козлинце, супротив старого скита Фундрикова, ставила обитель Спаса Милостивого. По малом времени собрались сюда и другие скитские жители. И ставлено было на Козлинце 12 обителей, 10 женских, 2 мужские. Дворянского рода белицы и старицы до последнего времени не переводились в Улангере. И хоть этот скит далеко не был так богат, как Комаровский, Оленевский или Шарпанский, но славу имел большую, потому что в нем постоянно привитали бедные дворянки чухламские, галицкие и пашихонские. И каких сказок про них не рассказывали. И близки-то они ко двору, и имеют-то среди царских вельмож близких сродников, и есть-то у них жалованные грамоты, и теми-де грамотами навеки вечные обеспечена неприкосновенность скита улангерского. И что было с пашихонскими, галицкими и чухламскими барами, то сталось и с потомками их, улангерскими келейницами. Сколько было у них бедноты и наготы в сравнении с другими скитами, рассказать того невозможно. А спеси боярской в сотню раз было больше того. Как можно посылать по городам за сборами, как можно канонниц в Москву отправлять? Сама Москва должна двинуться на речку Козлинец, поклониться скиту дворянскому. Знать никого не хотят, ходят ребром, глядят козырем. На что нам богатство, была бы спесь, была бы перед нами пыль, люди бы перед нами сторонились. Оттого и забеднел скит улангерский. В последнее время перестали дворянской славой кичиться в улангерских обителях. Дворянок осталось там мало, да и те были без зубов, с печи не слезали, доживая на ней долгий век свой. Но старая спесь не совсем вымерла в Улангере. Не со многими обителями других скитов тамошние матери знакомства и хлеб-соль водили. Обитель Манефина в славе была и в почете. Оттого знались с нею и дорожили знакомством улангерские матери. Особенно игуменья самой большой обители, мать Юдифа, из ярославского купеческого рода. К ней-то и взъехали усталые донельзя комаровские богомольцы. Глава 17. Девушка, что ловчая птица, трудно сокола выносить, а перевабишь, сам на руку станет летать. Сокола и другую ловчую птицу носят на руке, поколь не заснет, и таким образом приручают. Это называется вынашивать. Перевабить? Перезвать сокола. Переманить вобилом с места. Вобила — пара птичьих крыльев, ими машут, посвистывая, для призыва выношенной ловчей птицы. Недотрогой царевны глядела Прасковья Потаповна, выезжая из Комарова. А когда добрались богомольцы до Улангера, да разместились по кельям и светлицам Юдифиной обители, красная девица встосковалась. Где-то радость моя, что-то он, миленький дружочек, поделывает. И Василию Борисовичу не сидится на месте. Радехонька была мать Юдифа знакомому уж ей московскому уставщику. Еще когда певчая стая Манефиной обители ездила в Осиповку хоронить Настю, Василий Борисович, оставаясь в Комарове без дела, побывал у матери Юдифы, знанию Владимирского архиепископа. Усадила Юдифа Василия Борисовича в почетный угол, угощает его и чаем, и сластями, заводит с ним речи про австрийских архиереев. Но московскому послу не до посольства. Не архиерей у него на уме, а белые атласные плечи. Не владыку Антония он на памяти держит.